Глава 28. Рассказы капитана. Утром, проснувшись, капитан почувствовал себя так, словно его ждало что-то очень приятное, как бывало в детстве, в день рождения. Он кликнул Евлампия, умылся и оделся. Голова его была ясна, вчерашней душевной тягости как не бывало. Он вспомнил вечер в дворянском собрании и что сегодня приглашен к Зариным на обед. Капитан сел за стол, чувствуя, что дела много, пора за него приниматься. Что времени тоже много, он не обольщался. Досуг ли капитану в плавании изучать все как следует? Книги в кругосветном накуплены, но просмотрены кое-как, наспех. Он вынул из чемодана пачку американских журналов со статьями о гидрографических работах у морского побережья Соединенных Штатов. Вчера Струве принес ему французский журнал, присланный отцом из Петербурга, где сообщалось об этих же работах. Статью, как сказал Бернгард, с интересом прочел Николай Николаевич, для которого, видно, и прислал ее старый ученый. «Много у них общего с Сибирью», — подумал капитан. «Но все же теплее в тысячу раз, и проще там работать». Он знал, что Штаты — страна, бедная правительственными средствами. Но там деньги для описи дали купцы и морские промышленники. Несколько отрядов вели съемку суши, и несколько кораблей описывали оба океанских побережья. На Тихоокеанском, как писали в свежем французском журнале, дело шло медленней. Но американцы и тут ставили маяки, опознавательные вехи, делали промеры. При статье были рисунки разных инструментов, которые применялись при этом американцами. Тут же с похвальбой отзывались о русских ученых, которые, по словам автора, с большим успехом измеряли меридиан. Капитан подумал, что здесь, в Иркутске, он может спокойно прожить зиму, привести все в порядок и все подготовить. Его вчерашнее дурное настроение как рукой сняло. Даже вчерашний обед, после которого он показался себе человеком отвергнутым и совершенно одиноким, представлялся теперь в другом свете. Он на минуту встал из-за стола, вспомнил, что сегодня ехать к Зариным, и опять почувствовал себя как в детстве, когда знаешь, что будут подарки, а после обеда сладкое. За окном такое солнце, что, кажется, горят стекла. В это утро капитан пересмотрел свои записки. На свежий глаз замечал он, что получается плохо. Сушь какая-то. Что-то вроде шканичного журнала. И не хотелось писать о том, что пережито тысячу раз, про все эти тяготы и мучения. Главные дела — надо карты чертить, отправлять доклады в Петербург, составлять план летней экспедиции. А Николай Николаевич советовал отдохнуть хорошенько после всех треволнений. Геннадий Иванович помнил, как вчера среди восторженной толпы увидал сестер Зариных. Младшая, с кротким рдеющим лицом, с глазами, блеск которых она так напрасно старалась притушить. Лакей доложил о приезде подполковника Ахте. «Ну, как почивали, свет наш батюшка Геннадий Иванович?» — спросил тот, красный, лысый и коренастый, крепко пожимая руку хозяина. Ахте заметил, что Невельской сегодня порадушней, и понял это по-своему. Он заговорил о погоде, а Невельской думал, что, наверное, Ахте совсем неплохой человек. Правда, он любопытен не в меру. Да ведь, конечно, знает, что Амур открыт, этого ему мало. Хочет все проведать, да заодно, верно, и желает, чтобы ему открыли виды на будущее. Но и Николай Николаевич по-своему прав. Не хочет, чтобы карты были известны кому-либо раньше времени. Рано или поздно все равно они попадут в депо карт, в ведомство Берга, от которого прислан Ахте. А пока что капитан знал, что не смеет сказать ни слова. Ахте сегодня решил переменить тактику. Он полагал, что Невельской, образованный и любезный, очень хороший по натуре русский человек, долго не выдержит натянутости отношений. И со временем, когда привыкнет и увидит, что с ним искренний и обходительный, то и откроет все понемногу. Только не следует его торопить и показывать свое недовольство, чем можно лишь пробудить характерную, как полагал полковник, для таких натур подозрительность или даже пугливость. Он стал рассказывать капитану, какие тут дома и в каком из них как принимают, и какие любезные хозяйки, каковы девицы. А Невельской думал, что немцы в России изучают математику, астрономию, медицину и все другие науки, воспитывают в себе аккуратность, точны в исполнении, и сами же пишут в книгах, что желают главенствовать во всяком деле и даже ревнивы к русским. А наши дворяне гордятся происхождением и готовностью пролить кровь, а в большинстве ленятся, бражничают, кутят, дерут и забивают свой народ, в котором есть, верно, свои великие таланты и математики, и великие музыканты. Немецкое засилье в то время было больным вопросом, и у Невельского на немцев был свой взгляд. Сам он, казалось бы, уже сжился с немцами, которых было много там, где он служил до сих пор, то есть вблизи высочайших особ. Среди них были честнейшие люди, преданные России. У него у самого на Байкале больше половины офицеров немцы. Но, полагал он, если бы даже все немцы были хороши, нельзя отдавать все в их руки, а свой народ держать в темноте и крепостном состоянии, не развивать его способностей. В обществе иногда поговаривали, а что будет, если когда-нибудь немцы захотят главенствовать в России, а европейские страны дадут им в этом поддержку? «Ну что вы все молчите, Геннадий Свет Иванович», — сказал Ахте шутливо. «Уж не влюбились ли вы у нас в Иркутске? Раненько бы было, батюшка». Потом Ахте стал объяснять всю важность экспедиции, которую он возглавлял. Потом стал хвалить своих спутников-инженеров. Потом стал бронить здешних инженеров и говорить, что они никуда не годны. Потом повернул опять на любезности, сказал несколько комплиментов капитану и, дружески простясь, уехал. Лично к нему Невельской не чувствовал сегодня никакой неприязни. Даже приятно было, что заезжал человек, держался просто, хотя все-таки какой-то неприятный осадок от этого визита остался. Через полчаса капитану подали экипаж, кашовку с медвежьей шубой и ковром, и он сам поехал с визитами. Бритый седоусый кучер знал, что капитан в Иркутске только второй день. Ему захотелось показать город приезжему капитану с самой лучшей стороны. «Как прикажете ехать, по большой или по набережной?» — спросил он, серьезно и пристально взглянув на капитана. Невельской с детства питал слабость к рекам и набережным. «По набережной», — велел он. Кучер пустил коней. Кашовка помчалась по берегу Ангары. Река огромным полукругом огибала город. На повороте неожиданно показался новый вид. Открылись соборы и церкви, столпившиеся над обрывом. Их золотые главы и кресты, залитые солнцем, ярко горели в прозрачной морозной мгле. Далее, за следующим изгибом Ангары, в другую сторону видны были горы. Под ними уже знакомый капитану Знаменский монастырь. А неподалеку полукруглая крыша Эллинга при Иркутском адмиралтействе. Рысак мчался по укатанному снегу над высоким обрывом. Вдали на льду виднелись фигуры людей, тянувших веревками глыбы льда. «Гонки будут», — рассказывал кучер. «Купцы нанимают людей чистить лед, выравнивают Ангару. Каждый год по реке на тройках гоняют». С набережной, застроенной большими двухэтажными домами, свернули в переулок и, проехав мимо церквей, оказались на обширной площади. На другой стороне ее капитан узнал здание дворянского собрания с деревянными колоннами. Вчера ехал тут ночью с фонарями. Вокруг низги не было видно. Заметил только эти колонны, освещенные плошками. Несмотря на сильный мороз, среди площади виднелись стройные и слитые, как на параде, квадраты пехоты. Медные трубы духового оркестра ярко блестели в тон крестам соборов. Невельской подумал, что уж очень четкие квадраты. Видно, это те юнкера, о которых вчера он слыхал за обедом, будто их обучал шагистике Миша Корсаков. Послышалась резкая и звонкая команда. Офицер, стоявший в стороне колонны, зашагал задом наперед. Оркестр грянул марш, и, отбивая шаг, один из квадратов двинулся так, словно это было единое живое существо. «Точно так же, как на Марсовом поле», — подумал Невельской. «Все это на фоне новенького, как на детской картинке, здания Гауптвахты и другого такого же одноэтажного деревянного дома, построенного по немецкому образцу, в котором находился начальник гарнизона. Дальше такие же аккуратные здания полицейского управления и торговых рядов, около которых виднелись запряженные телеги и толпился народ. Капитан нанес визиты всем генералам и другим важным лицам и к полудню возвратился домой. В 2 часа от губернаторского дворца откатили 4-местные сани. Екатерина Николаевна и мадемуазель Христиани в шубках с воротниками из черных баргузинских соболей, Муравьев в генеральской папахе и Невельской, оба в форменных шинелях, все 4, укрывши ноги медвежьей шкурой, сидели напротив друг друга. 4 казаков скакали по 2 спереди и сзади экипажа. Проехали через город к садам на Ушаковке и остановились у подъезда большого 2-этажного деревянного дома, выкрашенного в серую краску, с 5 полукруглыми окнами верхнего этажа, с фонарями у подъезда, с деревянной резьбой по фризу и с деревянными пилястрами. Дом был знакомый. Именно на него обратил внимание капитан, когда въезжал в Иркутск, и поразился, что это было только позавчера, а, кажется, прошло бог знает сколько дней. По лестнице с перилами, холодными сенями поднялись на 2-й этаж, где навстречу лакей уже открыл обитую дверь. Хозяева радушно встретили гостей и провели их в гостиную. Там были военный губернатор с женой, мадам Дорохова, Струве, Молчанов, Ахте, его спутник-инженер Шварц, Мазарович. Девицы здесь же, обе в широких зеленых шерстяных платьях из клетчатой шотландки, с белой вставкой из прозрачного шелка, с короткими рукавами, обе розовые, голубоглазые и белокурые. Старшая была холодно красива. Капитан уже знал, что она сводила с ума многочисленных поклонников. Младшая кажется живей. Ее глаза полны выражения любопытства и радости. В ней есть то, что англичане называют «музыкой лица», живой отзвук на все вокруг. Муравьев не был несколько дней в этой гостиной с красными обоями и белыми дверями с позолотой. За это время появились новинки. Китайские вазы и множество безделушек из слоновой кости и дешевых из жировика и глины. В Иркутске недавно открыли магазин китайских редкостей, и на днях прибыла из Кяхты целая партия товаров. Выбор вещей был удачен. Муравьеву льстило это обновление. Во всяком интересе общества к Востоку он видел поддержку своей политики. Невельской разговорился с племянницами Зарина. Помянул, что перед отходом из Петербурга в кругосветное плавание он видал свою кузину Машу Воронову, которая, прожившая в Петербурге 9 лет, ни разу не видала моря, кроме как из Петергофа, и что она училась в Смольном, откуда и была в том году выпущена. «Маша!» — воскликнула Катя. «Ворон!» — чуть не вырвалось у нее. И обе сестры переглянулись с сияющим видом. А потом радостно взглянули на него, как бы желая увидеть в нем черты своей милой подруги, с которой много лет провели вместе. «Так он кузен Машкин. Ах, Машка-балда, почему никогда не говорила об этом?» — подумала Катя. Капитан сразу стал им ближе и родней. «А говорят, когда надо было ехать в Сибирь, — сказал Муравьев про сестер, обращаясь к капитану, — ревмя ревели, а теперь вся Сибирь у их ног. А боялись, что, мол, по улицам медведи ходят». Саша могла бы возразить серьезно, что ведь ехали, чтобы жить с дядей, самым близким человеком, и с тетей, и уж по одному этому не могли реветь. «Ах, Николай Николаевич», — сказала младшая, блестя притушенными глазами и чувствуя на себе взгляд Невельского и еще многих других. «Кто же едет в Сибирь добровольно?» Все заулыбались. Кружок вокруг девиц стал теснее. «Правительство желает добра для Сибири и уж давно стремится заселить эти просторы образованными людьми», — саркастически и назидательно ответил губернатор. «Пожалуйте, господа, к столу», — улыбаясь, сказала Варвара Григорьевна и мимоходом заметила племянницам. «Вы совершенно красные». Перешли в столовую с огромными обмерзшими окнами в сад и на балкон. Захлопали пробки. Начались оживленные разговоры. Оба инженера несколько раз пытались завести разговор об Амуре. «Он делает секреты своего пребывания там», — тихо говорил Ахте, обращаясь к Шварцу, который тоже так и не сумел подвести дело к тостам за открытие Амура. «Как будто его запирательство может иметь какое-то значение», — отозвался Шварц. Ахте заговорил о наших морях на востоке. Капитан чувствовал, что его наводят на разговор об Амуре. Потом зашла речь об Англии и ее происках. «Если сказать правду матку», — с легким акцентом произнес Ахте, «то у нас на Руси правда да настоящая жизнь. Это и не дает покоя супостатам». Хотя в то время в обществе считали своим долгом и хорошим тоном ругать англичан, но к заявлению Ахте отнеслись холодно. Невельской разговорился. Стал рассказывать про английский флот, про доки в Портсмуте и как там газеты писали о приходе русского судна, идущего на Камчатку. Он рассказал, как английский адмирал 2,5 часа угощал его обедом, как водил по заводу и сам все показывал, и что Байкал встал в Портсмуте на внешнем рейде у Модербанки, чтобы англичане не раскритиковали судно, построенное по особому чертежу. Говорил он об Англии и об англичанах без того налета ненависти или слепого почитания, без тех двух крайностей, в которые обычно впадали, толкуя на эту тему. После обеда все перешли в гостиную. «Не можете ли вы рассказать про Англию что-нибудь похуже?» — мрачно заметил Муравьев. «Я губернатор и не должен жаловать англичан по долгу службы». Невельской засмеялся. Он много чего мог рассказать, и плохого, и хорошего. Но тут посыпались разные вопросы, на которые он только успевал отвечать. Это была одна из тех бесед, когда образованное общество познает мир через человека, видавшего все своими глазами, который судит обо всем трезво и свободно. Часто такие рассказы трогают и вдохновляют. Они запоминаются. О них узнают молодежь и дети. Хотя на первый взгляд в этих рассказах нет ничего особенного. Бывает, что в такой беседе рождаются мнения, важные для будущего. «Что же больше всего поразило вас в Америке?» — спросила Варвара Григорьевна, которая, как уже известно всем, не отличалась особенным умом и изобретательностью. «Рио-де-Жанейро?» «Нет, у меня гораздо лучшие впечатления о Вальпараисо». «Неужели этот город хорош?» «Да, этот порт на Тихом океане очень хорош. Впрочем, мы пришли в Вальпараисо после тяжелого перехода. Быть может, поэтому у нас и осталось отличное впечатление». «После перехода вокруг Горна?» — спросила Саша. «Горн мы обошли с трудом, но беда была впереди. В океане нас встретил шторм еще большей силы. Мы попали в полосу штормов, и нас отнесло на 1000 миль к западу. Были штормы такой силы, что мы конопатили наглухо люки. Ветер налетал с ливнем, молнии били беспрерывно, одновременно по всему горизонту. И так день за днем с небольшими перерывами. После этого нам пришлось возвращаться. И вот еще целый месяц труда, лавирования при противных ветрах, только чтобы вернуться туда, откуда нас отнесло. И вот мы входим в Вальпараисо. Ночь, темно. Низги не видно, только сигнальные огни, шлюпки на воде, суда разные, мачты, теснота на рейде. Почувствовался большой океанский порт. И, несмотря на тьму, во всем замечательный порядок. И вот наутро перед нами открылся вид. Роскошный южный город. Я не особенно люблю юг, но этот вид поразительный. Ведь так часто бывает и в дороге. Поутру проснешься, и новый вид особенно трогает. Даже плохонькое селение кажется чуть ли не чудом красоты. «Да, это так», — думала Катя, вслушиваясь с трепетом и вглядываясь в рассказчика. Действительно, она помнила, как утром выглянешь из экипажа. Другой лес, горы, туман, долина. и все таким новым, свежим, романтическим кажется. Юный ум ее, привыкший к чтению и игре воображения, представлял все, что рассказывал Невельской, необычайно ясно и ярко. «Да, он поразителен», — думала она. «Кажется, характер его тверд, и он решителен». За его словами чувствовались трудная жизнь и тяжелые испытания. Все это нравилось ей, и было немного жаль его. Почему, она сама не знала. «Что же там за место? Сеют ли?» — спросил Владимир Николаевич. «Благодатная почва, тепло. Поселенцы собирают в год по 2-3 урожая». «Пшеница?» — осведомился Зарин. «Да, и пшеницу дважды снимают. И даже, как они нас там уверяли, трижды. Прекрасные фрукты. Мы были летом, в феврале, весь город завален плодами. Город гораздо лучше, чем Рио-де-Жанейро. Он быстро обстраивается, много новых домов в несколько этажей, совершенно в европейском вкусе. Хозяева их американские и английские купцы. Новая главная улица идет через весь город параллельно старой, но лучше ее, красивей. Американцы недавно открыли клуб, конечно, совместно с городскими властями. Нарядное двухэтажное здание, прекрасный зал. На Масленицу мы были там на балу, на последнем балу перед постом. Правда, Масленица без катания, без снега, но что же делать? Видели там весь цвет общества. «Ну и каково?» — спросил Муравьев. «Бал ничем не отличается от европейских». «Все так же?» «Да». «А женщины?» — воскликнул Муравьев. «Что же вы умалчиваете?» «Чилийские дамы очень хороши. Черные глаза?» «Да, большие выразительные черные глаза. И они очень щеголяют своими длинными черными волосами. Они распускают их и в таком виде являются в клуб. Это напоминало нам, что мы на знойном юге». Опять посыпались вопросы. «А танцы что же пляшут?» Заговорили про общество и его умственную жизнь. «Мы были в театре, там давали драму чилийского поэта и балет. Драма успеха не имела. Она была из жизни чилийцев, и это вообще чуждо обществу в Вальпараисо. На балете полно, говорят так всегда. Балет хорош, прекрасно и грациозно. Театр имеет успех в предместье Вальпараисо, в Альмандроле. Это пригород, населенный простонародьем. Мазанки такие же, как у нас в Крыму или в Тамани, только крыты не соломой, а пальмовыми листьями». «А окрестности?» — спросила мадам Дорохова. «Мы ездили по дороге, которая ведет в столицу Чили, Сантьяго. Вот там мы увидали огромные вороха пшеницы на сравнительно небольших полях. Это дает представление о плодородности почвы. Нищие индейцы босые, в соломенных шляпах, работают, а поля принадлежат европейским поселенцам. Пшеница родится сам 30 и даже сам 50. Прекрасный климат привлекает колонистов из Европы. Под тенью лимонных и апельсиновых деревьев весьма приятно отдохнуть после прогулки. Напиться лимонаду, оршаду. Вам подадут фрукты. Хозяева ферм – французы. В столицу ежедневно отходят дилижансы. Мы ездили на прогулку в горы. Шоссе вьется по горам, которые именуются семью сестрами. С них открывается великолепный вид на залив и на горы. Через полтора часа спустились в обширную, усыпанную плантациями долину. Это так называемая Винна де Люмар. Маленькая гостиница. На ее вывеске флаги американский, английский, французский. «А чилийский?» — спросил Муравьев. «И чилийский. Хозяин француз. Мы оставили лошадей и прогулялись по виноградникам. Масса персиков, яблок. На полях богатейший урожай. Не мудрено, что хлеб там до последнего времени был очень дешев». «Значит, теперь он воздорожал?» — спросил Зарин. «Теперь все вывозят в Калифорнию. Там произошли события». «Ах, вы слышали там о них?» — воскликнула Зарина. «Мне рассказывал английский адмирал. Я говорю с его слов. Ведь в Вальпараисо постоянно стоят на якоре английские военные суда. Они уже давно там. И чилийцы говорят, что если одно из судов уходит, так это целое событие. Как если бы сдвинулся в Иркутске собор или дом губернатора», — пошутил Муравьев оживленно, но с некоторой нервностью поддерживавший разговор. «Да, почти так, Николай Николаевич. По прибытии мы нанесли визит английскому адмиралу, а потом он был у нас с ответным визитом. Адмирал рассказывал мне о поразительных событиях в Калифорнии. Говорят, что началось с того, что неподалеку от Сан-Франциско американский солдат рыл могилу для своего умершего товарища и нашел в песке золото. Он, конечно, не стал хоронить там товарища и решил, что будет добывать золото, а для покойника выкопал могилу в другом месте. Но и там оказалось золото, еще больше, чем в первом месте. Где он ни рыл, всюду было золото. Покойник лежал непогребенный. Солдат стал рыть в третьем месте, и там нашел самородки. Жадность обуяла его. Солдат забыл о покойнике и стал хватать самородки. Об этом узнали в городе, сбежался народ. Тогда явились попы и стали укорять искателей золота. Но, как говорят сами, увидавши такое богатство, позабыли про свои благие намерения и тоже стали рыть. «Какой ужас!» — воскликнула Катя. «Это просто какая-то горячка», — заметила Екатерина Николаевна. «Да, это так горячка и называется там. Золотая горячка, лихорадка, так и пишется и говорится. И вот жители города, оставив все занятия и работы, бросились копать золото. Из крепости Сан-Франциско разбежался весь гарнизон», — воскликнул Геннадий Иванович. «Остался один губернатор с детьми да со стариками. У меня тоже золото, но до этого еще не дошло», — опять пошутил Муравьев. Да, и его приказания, угрозы, увещевания не действовали. Офицеры и солдаты мыли золото. Тогда явился американский командор с двумя фрегатами. Он желал, по крайней мере, возвратить солдат в крепость. Но каков же был его ужас, когда половина его людей, отправившись вместе с офицерами на рудники, чтобы разогнать там толпы, отказалась возвращаться. Командиру пришлось думать уже не о порядках на прииске и не о солдатах, а о том, как бы ему самому, подобно губернатору, не остаться на обоих фрегатах в одиночестве. Он приказал прекратить всякое сношение с берегом. Объявил, что за каждого возвращенного дезертира платят по 500 пиастров. Несмотря на такую значительную награду, никто и не думал приводить беглецов. Между тем, в один прекрасный день, вся команда фрегатов бросилась вплавь и бежала в рудники. Когда все разъезжались, Зарин сказал капитану: «Благодарю вас, Геннадий Иванович, приезжайте к нам, пожалуйста, еще». Солидный, полный и обычно надменный гражданский губернатор коротко, но почтительно поклонился и крепко пожал руку Невельского. «Ваши рассказы удивительны», — пролепетала Саша, приседая. «Я очень рада, что познакомилась с вами», — прощаясь, сказала Катя. «Я никогда не слышала ничего подобного». Она смотрела ясным, восторженным взглядом. Ей казалось, что она давно уже знает этого удивительного человека. «Приезжайте к нам еще, Геннадий Иванович», — сказала Саша. «К нам запросто и в любое время, Геннадий Иванович», — добавил Владимир Николаевич. Вся семья провожала капитана и губернатора с женой. «Он порядочный и благородный человек», — сказал дядя, возвратившись в столовую. «Он брат ворона. Что ты скажешь?» Внезапно приостановившись среди зала, спросила Катя у сестры. «Как это удивительно! Теперь мы будем думать о нем, не правда ли?» В Смольном сестры, как и все воспитанницы, привыкли думать о ком-нибудь. Например, об учителе-французе, о кузене-подружке, молодом офицере, и воображать, что влюблены. Катя сама не знала, чего она хочет, но чувствовала, что сильно встревожена. Ей не хотелось уходить, хотелось петь, смеяться. А Невельской, сидя рядом с губернатором в экипаже, думал про Ахте. «Не нравится все же мне эта личность. Ахте желает, чтобы я был с ним в приятельстве, и обижается, что не открываю секретов», — сказал он. «Будьте с ним осторожны», — отозвался Муравьев по-французски. «Это шпион Берга и Нессельроде. Но пока он в Сибири, будет плясать под мою дудку», — добавил губернатор по-русски. «Как бы ни пыжился и не показывал амбицию». Невельской теперь смотрел как-то спокойнее на заговор и уж никак не предполагал, что к нему могут придраться. Сегодня с утра капитан ждал праздника. Сейчас все исполнилось. День прошел очень приятно, и мысли вернулись к делу. Он решил, что надо еще раз поговорить с Муравьевым как следует, что нельзя сдаваться. Дамы с Мазаровичем Истровы уехали вперед. Когда губернатор и капитан подъехали ко дворцу, кучера отводили пустые сани, на которых те, видно, только что подкатили. Невельской вылез вслед за хмурым губернатором, лица которого он не видел, но чувствовал, что настроение у него неважное. «Мне бы необходимо было поговорить с вами сегодня». «Да, пожалуйста». «Конечно», — мягко ответил губернатор, как бы извиняясь за свое дурное настроение. «Мы проведем вечер наверху, втроем. Поднимайтесь к ужину. Сегодня больше никого не будет». Утром за кофе Катя сказала: «Какой все-таки огромный мир открыт перед мужчиной. Как бы ни были прекрасны творения Жорж Санд, но все-таки мы так ограничены. Как жаль. Ты впечатлительная, и во всем виноваты твои нервы, мой друг». «Ах, нет, тетя, это не нервы. Посмотри, как тяжело пришлось Екатерине Николаевне. Поверь, все это прекрасно выглядит в салоне, а не на самом деле». «Нет, это прекрасно и в самом деле», — мечтательно сказала Катя. «Ты не знаешь жизни, моя милая. Я теперь буду читать о путешествиях. Я перерыла все наши книги и не нашла ни одного морского романа». «Если бы я была мужчиной, — думала Катя, — сколько бы энергии, кажется, могла бы выказать». Сегодня утром ей хотелось плакать от мысли, что этого никогда не будет. «Правда, все это лишь разговоры в салонах, фантазии. Так обидно». Дядя сказал, что надо быть безумцем, чтобы отважиться по нынешним временам пойти на такое открытие без императорского повеления, которое, правда, пришло, но позже. Впрочем, он говорил, все хвалят за это Геннадия Ивановича. Светлая столовая с высокими окнами выходила на балкон и в сад. На стеклах по ледяным узорам пятнами пробивается раннее солнце. Кое-где окна оттаяли, и видно, что балкон завалило снегом, и дверь приперта высоким сугробом. Сквозь незамерзшую верхнюю часть окон видны деревянные, обросшие инеем столбы, державшие крышу. «Во всех вчерашних рассказах капитана есть глубокий смысл», — сказал дядя. «Все они об одном и том же. Об энергии и деятельности иностранцев, и о нашей бездеятельности. Он не зря рассказывал про Вальпараисо и Гавайи. Он говорит об апельсинах, а осуждает всю нашу тихоокеанскую политику. Он умница. Недаром Николай Николаевич ушел, задумавшись. По сути дела, Геннадий Иванович совершил первый и самый важный шаг к тому, чтобы Россия вошла в общение со всеми государствами, лежащими на Тихом океане. И в то же время... Он великолепно видит все опасности, таящиеся в этой отваге калифорнийских золотопромышленников и в разных там успехах американских негациантов Вальпараисо. Владимир Николаевич и Николай Николаевич давно в дружбе. К тому же родственник Николая Николаевича женат на родной сестре Варвары Григорьевны. Зарин и Муравьев вместе служили на Балканах у генерала Головина. Владимир Николаевич знал характер Муравьева и уловил в нем вчера тревогу, когда тот слушал рассказы Невельского. У Зарина тоже были несогласия с Николаем Николаевичем по многим вопросам, в том числе и из-за того, что Муравьев выказывал себя покровителем ссыльных. Тем более Владимир Николаевич сочувствовал Невельскому. «Давай попросим господина Невельского рассказать нам все», — воскликнула Катя. «То, о чем он ни разу не упоминал еще у нас». «Про его открытие?» «Да. Какие могут быть тайны, если мы хотим, чтобы они раскрылись?» Гордо вскинув голову, сказала младшая сестра. «Все завесы должны упасть». «Да, он должен все рассказать», — согласилась Саша. «Какое странное название», — через некоторое время заговорила Катя. «Амур. Ты знаешь, мне всегда казалось, что с этим словом в моей жизни будет связано что-то». «Катюшка, ты балда и опять фантазируешь», чуть пожав плечами, сказала старшая сестра. «Ведь ты говорила, что у тебя в жизни что-то должно быть связано с Парижем». «Да, и с Парижем», Это только так кажется, потому что тайна. Тайну всегда хочется знать. И ты помни это. Будь сама тайной. Амур всегда тайна. Поговори с дядей. Не можете ли вы, дядя, попросить господина Невельского рассказать нам о своем путешествии к устью Амура? Спросила в тот же день Саша, глядя в глаза Владимиру Николаевичу. «Мы хотим знать, что такое Амур», — лукаво подтвердила Катя. Дядя ответил, что Невельской, пожалуй, затруднится. Хотя, конечно, в кругу своих, и если не будет господина Ахте... Ведь Ахте вчера пристал к нему опять, а потом подходит ко мне и говорит с раздражением, зачем он, мол, скрывает то, что известно всему городу. «Неужели знает весь город?» — воскликнула Катя и всплеснула руками. «Тебе он нравится?» — ревниво спросила ее Саша, когда они были в своей комнате. «Да, а тебе?» — в свою очередь ревниво спросила сестра. «Ах, ворон! Напишу ей завтра же. Прелесть, ворон! Надо узнать, где она. В Галиче. Это он сказал?» «Да». «А где это Галич? Ах, ей-богу, не знаю. Какая-то глушь. Бедный ворон!» «А как смотрел вчера на тебя Мазарович?» — улыбнувшись, сказала Катя. «Да?» — обрадовалась Саша. «Так и надо. Я еще буду загадкой». Вечером собрались гости. Струве, Ахте, Молчанов, Невельской, Мазарович, Казакевич, Гейсмар и старый холостяк доктор Персин. Оказалось, что Невельской — преотличный танцор, легкий, пылкий. Как часто бывает с людьми, у которых избыток жизненных сил, он загорелся при первых звуках фортепиано. В кадриле он затмил даже горячего Мазаровича. Заехал Муравьев. Он обрадовался, что капитан пляшет так весело, полагая, что человек, который увлекается танцами, не очень упрямый и вообще покладистый. Муравьев уехал рано и увез с собой Ахте и Молчанова. Вскоре откланялся доктор Персин. Катя с сестрой, со Струвой и Невельским оказались в одной из двух маленьких гостиных, расположенных по обе стороны зала. В этот вечер Невельской долго и с жаром рассказывал обо всем, о чем его просили. Теперь гелики казались для Кати самым интересным народом на свете, куда более занимательным, чем кавказцы у Лермонтова и Марлинского, а Амур чуть ли не обетованной землей. О морских корсарах она читала и прежде, у Купера, но тут перед ней был человек, который сам чуть ли не сражался с ними. «Ах, дядя, он посрамлен! Полная победа!» — воскликнула Катя, когда Невельской уехал. Сестры гордо переглянулись. «Теперь для нас нет тайн. Я счастлива, а ты?» «Да!» Катя бросилась к роялю и, откинув голову назад, сильными ударами заиграла торжественный вальс. Тот самый, что в 16 рук на 4 инструментах играла она с подругами в Смольном на выпускном вечере, когда приезжал царь. Как бы она хотела, чтобы все ее подруги были сегодня здесь и слышали то, что услыхала она, чтобы все видели, как он говорил и как он все время смотрел на нее. Оборвав игру, она вскочила и сделала несколько туров по паркету. Потом схватила сестру, с гордым видом усевшуюся было в кресло, и увлекла ее за собой. И та поддалась, как она всегда соглашалась на все затеи своей милой Кати.